Коррекция пищевого поведения. Если кто-то из читателей решил самостоятельно нормализовать свой вес, то ему нужно в первую очередь разработать для себя модель нового пищевого поведения. Для этого необходимо решить следующие задачи. Первое. Выработать для себя активную установку на лечение. Второе. Приобрести новые алиментарные навыки. Третье. Научиться контролировать свое пищевое поведение в период пищевых ограничений. Установка сверхмечта. В своих беседах с пациентами я призываю их принимать активное участие в процессе лечения. Не быть вялыми, пассивными. Другими словами, я хочу сформировать у них активную установку на лечение. Что же такое установка? Это настроенность мыслей и поступков человека в каком-то определенном направлении. То есть сначала возникает мысль что-либо сделать, а затем следует поступок. Действительно, у человека во время воздержания почти не бывает такого, чтобы он, проходя мимо буфета, вдруг в беспамятстве набрасывался на продающийся там пирог, съедал его, а затем только приходил в себя и с ужасом думал о том, что сделал. На самом деле человек осознает все, что совершает. Более того, в душе у него происходит игра мотивов – есть или не есть. То есть в действие вступают внутренний прокурор и адвокат. Прокурор обвиняет человека в слабохарактерности, безволии, а адвокат защищает предательские мысли. Причем через такую внутреннюю борьбу, есть, не есть, пить, не пить, курить, не курить, проходят все люди во время воздержания. Не буду нарушать диету, стану красивой, стройной, я ведь дала слово, что похудею. Неужели я хуже своих подруг? Вот и Маша купила себе новое платье. Значит, надо взять себя в руки, отказаться от пирожных и стоять до конца, говорит внутренний голос, прокурор, отгоняющий провокационные мысли. Нет, съем немножко, все равно от этого я не поправлюсь. Или зачем я себя мучаю? Все равно не похудею, говорит внутри нас адвокат, оправдывающий отступление. Поэтому своим пациентам я всегда советую следующее. Первое. Прежде чем захотеть похудеть, бросить пить или курить, необходимо уяснить для себя, во имя чего вы хотите это сделать. То есть определить свой мотив лечения. Второе. Вспоминайте об этом мотиве всегда. Вспоминайте об этом мотиве, когда во время диеты появится соблазн съесть пирожок или конфету. Третий, еще совет. Возьмите чистый лист бумаги и напишите, ради чего вы решили похудеть. Например, для того, чтобы вернуть мужа, выйти замуж, приобрести стройную фигуру и тому подобное. И тогда эта запись будет всегда останавливать вас от нарушения диеты. Как правило, хороших результатов добивались люди целеустремленные, готовые сделать невозможное, похудеть на 20, 30, 40 килограмм и более. Вот это стремление к фантастическим результатам, а другими словами, к сверхмечте, помогло многим пациентам преодолеть свою слабость и стать сильными личностями. Да, именно сверхмечта помогла им победить ожирение, измениться до неузнаваемости, переломить свою судьбу. Стремление к сверхмечте, красоте, молодости – это и есть сильнейшая установка на лечение. Многим моим пациентам судьба уготовила раннюю инвалидность, старение, утрату красоты, но они похудели на 20, 30, 40 килограммов и изменили свою судьбу. Помолодели, восстановили здоровье и красоту, стали полноценными членами общества. Разве это не счастье? На каждом своем приеме я радуюсь вместе с пациентами любому положительному результату. Помочь человеку поверить в невероятное, но очень желаемое и есть главная задача психотерапевта. Под действием сверхмечты изменяется отношение к себе как к личности. Если раньше больной воспринимал себя как обжору, толстяка, то благодаря сверхмечте он создает для себя новый желаемый идеал. Этот идеал как раз и является своеобразным стражем, не допускающим в область сознания недозволенных желаний. Вот почему многие мои пациенты, соблюдающие диету и увлеченные мечтой избавиться от лишнего веса, совершенно не чувствуют голода и какого-либо дискомфорта. Существуют два типа воздержания. Первый – пациент целеустремлен и придерживается твердой позиции в отношении ограничения пищи. Такой человек не испытывает борьбы мотивов – есть или не есть. Как правило, в этом случае больной строго соблюдает диету. Второй – пациент не придерживается твердой позиции в отношении воздержания. У него нет настойчивой потребности во что бы то ни стало – похудеть, цели, которая бы стала сильнее желания много есть. Такой пациент внутренне не стоек. В его душе начинается борьба мотивов, мысленный диалог за и против. При первом типе воздержания пациент, сильный духом человек, отвергает все мысли о нарушении и никогда не опускается до мысленной борьбы со своим нутром, с недозволенными желаниями. При втором типе он не имеет твердой установки на похудение, поэтому не защищен от внутренней борьбы, разума и недозволенных желаний. Для некоторых людей препятствием в процессе похудения становится ошибочность мышления. Их главной концепцией может быть предположение, что в основе ожирения лежит не дурная привычка переедания, а болезнь. Нарушение жирового обмена, неудержимый аппетит. Из этого предположения вытекает убеждение, что человек не может рассчитывать на свои силы. Например, похудеть с помощью диетотерапии или нормализации своего пищевого поведения. Поэтому ему нужно ждать помощи извне. Гипнотерапия, кодирование, использование биодобавок, лекарственных препаратов. Такая концепция формирует пассивную установку на похудение. Существуют также убеждения, приводящие к полной потере установки на лечение. Например, ожирение как заболевание неизлечимо, поэтому предпринимать какие-либо действия, начинать лечение бесполезно. В этих случаях я доказываю пациенту ошибочность его измышлений, убеждая его при этом, что причиной избыточного веса является переедание, которое поддается терапевтической коррекции, если пациент принимает активное участие в процессе лечения. У некоторых пациентов бытует представление о том, что если они приступят к диетотерапии, то вся их жизнь превратится в сплошные лишения и страдания. Такая позиция может привести к формированию у них страха перед диетой. В этом случае я объясняю, что на первых этапах диетотерапии аппетит незначительно повышается. Может появиться ощущение голода, а затем происходит снижение аппетита. Исчезает чувство голода, и человек легко привыкает к диете. Такая коррекция ошибочности мышления, неправильных представлений помогает пациентам бороться с серьезным психическим барьером в лечении, страхом перед диетотерапией. Если у вас появилось твердое желание похудеть, вы должны научиться пользоваться диетой в повседневной жизни. Для этого необходимо ориентироваться в калорийности продуктов, а также в их качестве, содержание белков, жиров, углеводов. Об этом, а также о повседневном контроле своего пищевого поведения, я подробно расскажу в главе «11 шагов к стройной фигуре».